В этом городе животным, похоже, не приходилось сражаться друг с другом за пропитание так яростно, как у него на родине. Там, бывало, и 20 ярдов не пробежишь, не встретив другого зверя, хотя спору нет, и еды там было больше. Здесь же главными городскими обитателями, как видно, были бродячие кошки, которые слонялись по улицам, как привидения. Судя по виду, злобы и коварство этим созданиям занимать не приходилось. Некоторые выглядели так, словно их разорвали на куски, а после наспех шили.